Глава 26. Малик. Ее шаги удаляются. Сначала нерешительно, потом быстрее. Мне больно осознавать, что я долго ее не увижу. Адски больно. Все внутри словно завязывается узлом. Чувствую укол боли и закрываю глаза. О чем я только думал? И все же знаю, что это правильно. Ей необходимо все прояснить. И мне тоже. Хотя очень хочется верить в ее слова, в то, что она уверена в нас. Но она не впускала меня в один из своих миров. А это что-то дозначит. Даже если ей, вероятно, так не кажется. Я рад, что она согласилась на мое предложение. За месяц я пойму, как быть дальше. А потом смогу встретиться с родителями и развеять все их дурацкие тревоги и предрассудки. Понятия не имею, сколько я просидел в одиночестве к тому моменту, когда в кармане брюк начинает вибрировать мобильник. На дисплее высвечивается имя Жасмин. Поначалу сомневаюсь, хочу ли сейчас с кем-то разговаривать. Но все-таки отвечаю на звонок. В конце концов, она моя сестра. «Привет, Малик», — начинает Жасмин. «Хотела узнать, все ли в порядке. Ты странно себя вел. Ма с тобой поговорила?» Я молчу. «Говорила же я ей этого не делать». «Ты была в курсе?» Спрашиваю и замечаю, что снова выхожу из себя. «Они устроили мне допрос после того, как я познакомилась с Зельдой. Но я рассказывала о ней только хорошее. Можешь мне поверить?» «Само собой, я верю. Если и есть человек, которому я доверяю на все 100%, то это Жасмин». «Ты должен знать, что я так не думаю, Малик. Я на вашей стороне. Я видела вас вместе и рада, что ты ее встретил». Не могу заставить себя рассказать, что мы только что решили сделать перерыв в отношениях. Уверена, родители тоже это поймут. Дай им время. Вот увидишь. Помнишь, как ты его притащил Винни? Она имеет в виду Винни, морскую свинку. У Ма случился припадок. Она не хотела грязи в доме. А в итоге это она и расплакалась, когда нам пришлось отдать Винни, потому что у Эбба не началась аллергия. Им нужно время. Обещаю. Тебе нечего бояться, Малик. Я сглатываю. Меня растрогала убежденность Жасмин. «А потом мы будем все вместе», — продолжает сестра. «Ты, Зельда и мы. Будет здорово. Только потерпи немного. Я вам помогу. Поговорю с ними. Ты же меня знаешь, я всегда получаю то, чего хочу». Хихикает она. «Почти все», — мысленно добавляю я. «Я невероятно благодарен сестре. С ней чувство одиночества ослабевает. Можешь сделать мне одолжение? Прошу ее. «Что угодно». «Извинись перед ними за меня. В ближайшее время я воздержусь от семейных ужинов. Думаю, мне нужно немного побыть в стороне после сегодняшнего. Это лишь часть правды, но больше Жасмин знать не следует». «Я им передам». «Спасибо, Жас. Мы еще какое-то время болтаем. Мне приятно слышать ее голос. Сестра рассказывает, что собирается изменить в их с Эбони комнате. О школе, о лучшей подруге, которая влюбилась в полного придурка, как считает Жасмин. Я слушаю. Она ставит мне пару песен, которые я нахожу кошмарными, и она точно это знает. На заднем фоне появляется голос Эбони, но Жасмин просит оставить ее в покое. Так и вижу Эбони, которая уходит разочарованной, потому что старшая сестра с ней не играет. И пусть меня расстраивает эта мысль, все-таки рад, что Жасмин продолжает разговаривать со мной. «Знаешь что? По-моему, Зельда сегодня была великолепна», заявляет Жасмин после возмущенной тирады о несправедливости того, что по выходным ей надо быть дома в 10 вечера. Как она возилась с малышами. И потом общалась с моей па. Она сильная. Тому, кто впервые оказывается в нашей семье, определенно приходится нелегко. Я невольно улыбаюсь. Она права. Зельда была великолепна. Я почти жалею, что предложил взять эту идиотскую паузу. Но не сомневаюсь, что это правильное решение. Но при воспоминании о Зельде с близняшками у меня сжимается горло. «Мне пора, Жас», — Говорю, так как не хочу, чтобы она что-то заметила. Конечно, Малик. Звони, когда захочешь поговорить. Если ты не будешь к нам приходить, это не значит, что мы не сможем видеться, да? Мы можем видеться в любое время, уверяю ее. Люблю тебя. Я тебя тоже. Она кладет трубку, а я отправляюсь к себе. Дома, эмоционально опустошенный, падаю на кровать. Что за день? Родители против моих отношений с девушкой, которая делает меня счастливее всех на свете. А девушка, которая делает меня счастливее всех на свете, утаивала от меня значительную часть своей жизни. Не в первый раз у меня возникает чувство, будто весь мир сговорился против меня. Но сейчас я пытаюсь относиться к ситуации хладнокровно. Ничего не потеряно. Уверен, что могу доверять Зельде. Между нами все по-настоящему. И это потрясающе. Но наши отношения должны быть частью нашей жизни. Мы совсем разберемся, если докажем друг другу, как сильно этого хотим. А Бог свидетель. Я хочу. Хочу каждой клеточкой тела. Через некоторое время слышу, что Рис вернулся домой. «Привет!» — кричит он и начинает шуметь на кухне. «Малик, ты тут?» Хотя я вымотан, заставляю себя подняться. Дружба с Рисом — это стабильность. Помню, каким беспомощным себя чувствовал, когда он закрывался от меня и пытался не впускать в свою жизнь. Не хочу поступать с ним так же. «Привет!» — отзываюсь и присоединяюсь к нему на кухне. «Я принес из кафе сэндвичи. Будешь?» предлагает друг. «Не хочу есть», — говорю я. «Да, точно, вы же сегодня обедали у твоих родителей. Как все прошло?» «Не очень», — отвечаю я. «Родители беспокоятся из-за наших отношений». «А почему?» — спрашивает он с полным ртом. «Говорят, что мы из разных миров». «Мы с Тамсин тоже. У нас никогда не возникало с этим проблем». Рис пожимает плечами. «Я тоже так думал. Но, очевидно, недооценивал, насколько отличаются наши миры». «Что ты имеешь в виду?» «Родители Зельды обо мне не знают». Я сглатываю. «Это больнее, чем мне хочется признавать. Она ничего не рассказала им о нас. Я предложил взять паузу в отношениях, пока она не поймет, чего хочет». «Жесть, старик!» — произносит Рис. «Значит, вы пока не будете видеться?» «Месяц», — откликаюсь я. Рис кивает. «Наверняка это будет нелегко». «Да, но так будет правильно».